Но когда Пауль Пфаль не согласился с этим приговором, кляузнику просто отрубили голову. Это произошло, однако, за 127 лет до репортажа Филаргиуса о положении дел на германских монетных дворах. Оставим в стороне тот факт, что хозяева монетных дворов сами по уши погрязли в фальшивомонетничестве. Это мы уже знаем. Международные фальшивомонетчики. Средневековый замок в городе Кареджо на севере Италии в свое время был родовым гнездом княжеской семьи Кареджини, которая владела этими местами с XI века. Право чеканки монет Кареджини получили относительно поздно, в 1559 году от императора Фердинанда I. Императорская грамота, документальное подтверждение пожалованного права, была началом конца славного рода Кареджини. К тому времени многие влиятельные вельможи Северной Италии, такие как господа Дезана, Фринко, Лаванья, Массерано, Массаньо, Монтанара, Пассерано, уже давно и прочно вросли в фальшивомонетничество. Многие из них только для того и обзавелись монетными дворами, чтобы подделывать иностранные монеты, а затем экспортировать их. Основные рынки сбыта находились во Франции, Швейцарии, Германии, Голландии и даже в Дании. Конечно, эти монеты не были полноценными, иначе прибыль знатных господ была бы неприлично мала. В конце концов, изготовление денег было основным источником их доходов. Неоднократно и с разных сторон слышались обвинения в адрес сиятельных фальшивомонетчиков. Канцелярия императора была вынуждена несколько раз специально заниматься вопросами фальшивомонетного промысла и принимать меры против предприимчивых князей. Но всегда фальшивомонетчикам с помощью взяток и интриг удавалось выходить сухими из воды, доказав свою невиновность. И вот в этой сплоченной группе появился новичок Сириус Астракиус де Кареджо, не вполне законный отпрыск Камило де Кареджо, от его неосвященной церковью связи с некой Франческой Меллини. Когда Камилло умер в 1605 году, княжеский титул перешел к Сиусу, которому тогда исполнилось не то 13, не то 14 лет. Его опекуном был регент Умберто Цукарди, граф Фуэнте. Когда Сиус приступил к чеканке чужеземных монет, неизвестно. Во всяком случае, до конца 1629 года он в компании со своим мастером-монетчиком Риваррой занимался подделкой монет. Именно в это время канцелярия императора начала свое очередное расследование. Сирусу было определено находиться в замке Наварелла. В марте 1630 года был оглашен приговор. Императорский суд объявил Сируса Астракиуса де Кареджо виновным в фальшивомонетничестве и лишил его всех прав на княжество. Сирус заявил протест. Все дела ушли в Вену, где и было найдено поистине Соломоново решение. Приговор суда был подтвержден, но Сирусу была предоставлена возможность выкупить свои владения за 230 тысяч золотых гульденов. Ни один из богатейших князей, вплоть до короля, не располагал такой суммы. Даже император Карл V для того, чтобы собрать деньги, которые пошли на взятки для его избрания в 1520 году императором, занял 543 585 гульденов у фугеров, крупных банкиров своего времени. В княжеских кругах, да и среди буржуа, приговор был расценен как несправедливый. И за ним усматривали габсбургского императора Фердинанда II, правившего в 1619-1637 годах, его личные интересы. И действительно, княжество досталось Францу I, герцогу Моденскому, который заплатил за него требуемую сумму. О Сирусе хроника сообщает, что он умер в нищете, в забвении, в 1645 году в Мантуе. Род Кареджини прекратил свое существование в 1711 году, за год до того, как на свет появился король, названный современниками и потомками великим и даже единственным. Снаружи Фридрих, внутри Эфраим.